Во-первых, мне именно удивительно. Удивительно всего более самое начало дела, то есть возможность такого спора и состязания в русской деревне. Кто кого дерзостнее сделает? Ужасно намного намекающий факт, а для меня почти совсем даже и неожиданный. А я видывал таки довольно много народу. Да еще самого характерного. Замечу тоже, что кажущаяся исключительность факта тем самым, однако, и свидетельствует о его достоверности. Когда лгут, то изобретают что-нибудь гораздо более обыкновенное и к обыденному подходящее, чтобы все поверили. Затем замечательна, собственно, медицинская часть факта. Галлюцинация есть преимущественно явление болезненное. И болезнь эта весьма редкая. Возможность внезапной галлюцинации, хотя и крайне возбужденного, но все же совершенно здорового человека. Может быть, случай еще неслыханный. Но это дело медицинское, а я в нем мало знаю. Другое дело психологическая часть факта. Тут являются перед нами два народных типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во всем, и, заметьте, всегда почти временное и приходящее, являющееся как бы каким-то наваждением. Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и, в частных случаях, но весьма редких, броситься в нее, как ошалелому, вниз головой. Эта потребность отрицания в человеке, иногда самым неотрицающим и благоговеющим, отрицание всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел, и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Особенно поражает та торопливость, стремительность, с которой русский человек спешит иногда заявить себя в иные характерные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или в поганом. Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть. Тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего, от семьи, обычая, Бога. Иногда добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником. Стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения. Так свойственны русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такой же силой, с такой же стремительностью, с такой же жаждой самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва, порыва отрицания и саморазрушения, то есть то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия. Тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием. А на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе. Я думаю, самое главное, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этой жаждой страданий он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю. Нет внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. у русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него не полно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид. Он воздыхает и относит славу свою к милости Господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается, что в целом народе, то и в отдельных типах, говоря, впрочем, лишь вообще. Вглядитесь, например, в многочисленные типы русского безобразника. Тут не один лишь разгул через край, иногда удивляющий дерзостью своих пределов и мерзостью падения души человеческой. Безобразник этот прежде всего сам страдалец. Наивно торжественного довольства собою в русском человеке совсем даже нет, даже в глупом. Возьмите русского пьяницу и, например, хоть немецкого пьяницу. Русский пакостнее немецкого, но пьяный немец, несомненно, глупее и смешнее русского. Немцы — народ по преимуществу самодовольный и гордый собою. В пьяном же немце эти основные черты народные вырастают в размерах выпитого пива. Пьяный немец, несомненно, счастливый человек и никогда не плачет. Он поет самохвальные песни и гордится собою. Приходит домой пьяный, как стелька, но гордый собою. Русский пьяница любит пить с горя и плакать. Если же куражится, то не торжествует, а лишь буянит. Всегда вспомнит какую-нибудь обиду и упрекает обидчика. Тут ли он, нет ли? Он дерзостно, пожалуй, доказывает, что он чуть ли не генерал. Горько ругается, если ему не верят. И чтобы уверить, в конце концов, всегда зовет караул. Но ведь потому он так и безобразен, потому и зовет караул, что в тайниках пьяной души своей, наверное, сам убежден, что он вовсе не генерал, а только гадкий пьяница и опакостился ниже всякой скотины. Что в микроскопическом примере, то и в крупном. Самый крупный безобразник, самый даже красивый своей дерзостью и изящными пороками, так что ему даже подражают глупцы. Все-таки слышит каким-то чутьем в тайниках безобразной души своей, что в конце концов он лишь негодяй, и только он недоволен собою. В сердце его нарастает попрек, и он мстит за него окружающим. Беснуется и мечется на всех, и тут-то вот и доходит до краю, борясь с накопляющимся ежеминутно в сердце страданием своим, а вместе с тем и как бы упиваясь им с наслаждением. Если он способен восстать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже больнее, чем вымещал на других в чаду безобразия свои тайные муки от собственного недовольства собою. Кто натолкнул обоих парней на спор о том, кто сделает дерзостнее, и какими причинами сложилась возможность подобного состязания, осталось неизвестным. Но несомненно, что оба страдали, один принимая вызов, другой предлагая его. Конечно, тут было что-нибудь предварительно, или затаенная ненависть между ними, или ненависть с детства, и даже неизвестно им самим, и вдруг появившаяся в минуту спора и вызова. Последнее вероятнее, и, вероятно, они были друзьями до сей минуты, и жили в согласии, которое становилось чем далее, тем невыносимее. Но в момент вызова напряжения взаимной ненависти и зависти жертвы к своему Мефистофелю уже было необыкновенное. «Не побоюсь ничего, сделаю все, что укажешь, погибает душа, а осрамлю тебя». «Хвастаешь, убежишь, как мышь в подполье, насмеюсь над тобой, погибай душа». можно было выбрать для состязания что-нибудь очень дерзкое и другого рода. Разбой, убийство, открыто буйство против могущественного человека. Ведь поклялся же парень, что на все пойдет, и искуситель его знал, что на этот раз серьезно говорено. Впрямь пойдет? Нет. Самые страшные дерзости кажутся искусителю слишком обыкновенными. Но он придумывает неслыханную дерзость, небывалую и немыслимую. И в ее выборе выразилось целое мировоззрение народа. Немыслимую? А между тем одно уже то, что он именно остановился на ней, показывает, что он уже, может быть, мыслил о ней. Может быть, давно уже, с детства, эта мечта заползла в душу его и потрясла ее ужасом, а вместе с тем и мучительным наслаждением. Что придумал он все давно уже, и ружье, и огород, и держал только в страшной тайне, в этом почти нет сомнения. Придумал, разумеется, не для того, чтобы исполнить, да и не посмел бы, может быть, один, никогда. Просто нравилось ему это видение, проницало его душу изредка, манило его, а он робко поддавался и отступал, холодея от ужаса. Один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть все пропадай. И уж, конечно, он веровал, что за это ему вечная гибель, но... Был же и я на таком верху.